потерялась душа в западне. Под водой, кто мне ответит, что со мной, с моей душой? Но я вернусь домой. может, года боль бесследно ушла навсегда.